Еще на подходе к храму Триединства стало ясно, что даже пробиться внутрь создаст серию хороших трудностей. Все было буквально забито людьми, которые попросту не помещались в помещения, а потому размещались на улице, чем-то напоминая только что наблюдаемое поле боя имперцев. Между ранеными периодически сновали жрецы, занимаясь распределением тяжелых в одну кучу, среднераненых в другую, легко раненых в третью. По большей части маги-целители занимались среднеранеными, а остальных спихивали на тех же жрецов, которые могли лишь перевязать, да утереть пот со лба. Вся алхимия, которую привезли с подкреплением, давно кончилась. «Раз можешь ходить, то будешь помогать», — крикнул мне один из жрецов, всучив пачку бинтов. «Вон туда иди, там перебитые ноги, найди истекающих кровью и займись ими». Я согласился, и вот, уже начал перевязывать, причем достаточно профессионально, ибо успел понахвататься нужных знаний, занимаясь магическим лечением. Трудно увернуться от подобных знаний, когда я, бывало, сутками не вылазил из лекарских шатров. Заодно, бегая туда-сюда, меняя бинты, помогая тащить тела и сортируя трупы, осматривал раненых. Обнаружил Дунару, которой на моих глазах отрубили ногу, выглядящую так, словно ее крокодил пожевал. Девушка орала, пока не потеряла сознание. «Жалко, молодая», — вздохнул жрец. «И что ее теперь ждет?» «То же, что и всех нас», — ответил другой. «Ничего хорошего. Кроме нее, к сожалению, не увидел никого. А нога не страшна. Восстановлю. Не впервой конечности возвращать». Ская попалась мне совершенно случайно. Бледная, как смерть, она валялась в куче тяжелых без надежды на выживание. Живот был пробит копьем, а потом кто-то рубанул мечом ей по голове, но или слабо, или по касательной. Может, успела выставить руку, потому что на правой кисть была наполовину срезана, лишь два пальца осталось, большой и указательный. Девушку старательно, но неумело перебинтовали, затянув так, что она даже дышала с трудом. Впрочем, это и уберегло ей жизнь, перетянули кровоток, словно жгутом. Хм, может, в этом и был смысл? Вот сука, присел я на корточки, а потом аккуратно поднял застонавшую волшебницу на руки и потащил в храм. «Куда?» — рявкнул мне какой-то жрец. «Она из тяжелых. Это волшебница-алхимик», — сдержав гнев, объяснил я. «Ее способности очень пригодятся, если останется в живых». Жрец молчаливо моргнул, пару секунд серьезно смотрел на меня, а потом кивнул. «Троица присмотрит за тобой», — донеслось мне в спину, когда я прошел дальше. «Повезло». Или мне и правда попался здравомыслящий представитель духовенства? Шестеро измученных целителей действовали словно механизм. Механизм, который вот-вот заклинит и он, нахер, взорвется. Их глаза отдавали усталостью и безразличием. Руки светились потоками магии едва-едва. Они даже не видели людей, только их травмы, которые обрабатывались на самый минимум, так, чтобы человек не помер в ближайшие сутки, после чего его тут же откладывали в сторону жрецы и их помощники, размещая нового. Маг-алхимик, протолкался я вперед, как восстановится, сумеет полноценно сделать снадобья, помогающие с ранами и убирающие усталость. Эти слова возымели эффект. В глазах целителей появилось эхо понимания. Их руки разгорелись чуть более сильными потоками магии, а работали над Скай сразу втроем. Однако эффект лечения оказался практическим таким же. Убрали лишь то, что представляло непосредственную угрозу жизни. «Размести ее в том углу», — устало и едва слышно шепнул мне целитель. «Там приоритетное на полное исцеление». Я с трудом дотащил Скаю до огороженной зоны, где разместились брошенные на пол циновки. На них лежало десяток человек, среди которых я заметил двух молодых, моего возраста, парней. Похоже, тоже маги. Положив девушку, я вздохнул, а потом уселся рядом. Навалилась страшная усталость, которую я отгонял от себя всеми силами. Прислонившись к стене, я не заметил, как вырубился. Тоскол, взгляд со стороны. «Он вернется», — мысленно повторяла Милена, пока убегала вместе с капитаном. Убегала уже в пятый или шестой раз, она сбилась со счета. «Десс обязательно вернется». Императрицу все больше захлестывало отчаяние, чувство, что ее отбрасывало назад, навстречу гибели. «Он вернется». Женщина представляла Альтию, неподвижно сидящую на кровати лазарета и уставившуюся на свои руки, в то время как на пороге темнела тень Киана. «Вернется и прекратит все это». Воображение подкидывало, как Силаквис ставит на колени весь ее двор, каждого министра, слугу, гвардейца. как он подходит ко всем по очереди и кладет тяжелую ладонь на их голову. Он убьет их своими собственными руками. Милене казалось, что она видела Десарандиса, своего славного супруга, который снова выходил из яркого света портала, шагая прямо в центр дворца. Как он выкрикивал предательское имя своего некогда преданного союзника. И это заставило ее резко вздохнуть, сжать зубы и растянуть губы в звериной ухмылке. Предчувствовать ярость будущего суда. Предвкушать кровь, которая в очередной раз зальет каменный пол Аросхора. Но вот Милена очутилась в каком-то освещенном чадящими факелами холле. Она стояла и моргала, пока Корсин вполголоса бормотал что-то вооруженному человеку, еще более высокому, чем он сам. Кафельная плитка, фрески на потолке. Все казалось роскошным, но фальшивым, быстро поняла она, увидев грязные углы и замазанные щели, мириады скалов и трещин, детали, которые кричали о неспособности хозяев этого здания содержать слуг или нанять рабочих для ремонта. Затем Биза повел женщину вверх по мраморной лестнице. Она хотела спросить его, где они и куда идут, но не смогла произнести ни слова из-за охватившего ее смятения. Наконец, они добрались до мрачного коридора. Ее одышка, годы прошли с тех пор, как она в последний раз преодолевала такие расстояния пешком, превратилась в ощущение жаркого удушья. Надо было и правда стать Сионом, мелькнула у нее полное сожаление мысль. Но в тот миг я находилась в уверенности, что все боевые улучшения мне не нужны, а потому ограничилась лишь теми, что укрепили здоровье и немного поправили внешность. Императрица утерла пот со лба. Сколько все это длится? Настигла Милену несвоевременная мысль. Сколько времени прошло? Она помнила, как они прятались в подвале какого-то дома, как заночевали прямо на тюках с каким-то тряпьем. А потом Корсин направил людей в разные участки Тоскола, узнать о ситуации и прикинуть дальнейшие шаги, найти союзников, найти пути выхода, ибо любому было понятно, что ворота столицы и все основные пути уже перекрыты, должны быть перекрыты, а значит, остается лишь прятаться. Милена сидела и смотрела в стену, пока Биза вышагивал кругами, периодически принимаясь успокаивать ее. Вскоре он ненадолго отлучился, спрятав лицо капюшоном, который нашел здесь же, в вещах. Императрица даже не заметила его пропажи. Вернулся капитан с запасом еды. Пара лепешек, яблоко и кувшин разбавленной вином воды. Женщина помнила, как еда застревала в горле, но она заставила себя ее прожевать. Корсин вполголоса ругался на тупых кретинов, которые тянут время, но ни один из стражей не вернулся. Это заставило их сменить убежище один, второй, третий раз. Ныне Миродель стояла, моргая, пока капитан колотил в тяжелую деревянную дверь, и едва успела разглядеть красивое лицо смуглокожей девушки, которая с тревогой открыла им. За дверью находилась тускло освещенная комната со старой поцарапанной мебелью, некогда явно бывшую весьма богатой и ценной. «Карс, ох, я так беспокоилась! Где ты?» Начало было девушка, но мужчина бесцеремонно перебил ее. «Не сейчас, Латти!» Капитан грубо отпихнул смуглянку и прошел внутрь, схватив Милену за руку и заталкивая следом, даже не спрашивая у императрицы разрешения. Все привычные рамки и порядки уже несколько дней как перестали существовать. Закрыв дверь, Биза развернулся к двум изумленным женщинам. Миродель, тем временем, столикой любопытства рассматривала их новую знакомую, Латти. Она была длинноволосой брюнеткой с правильными чертами лица и несколько темной кожей, не черной, но смуглой, как у кашмирцев, только немного более светлой. Смисок, поняла Милена, но красивая. Очень красивая, Латти, одетая в тонкое легкое платье, местами просвечивающее и демонстрирующее отсутствие нижнего белья, в свою очередь, оценивающе рассматривала императрицу. Она не скрывала презрения и даже отвращения. «Ты думаешь, я просто буду терпеть это?» – прошипела девушка. «Потакать желанию развлечься с другой, прямо на моих глазах, или ты решил устроить тройничок, считаешь, что как всегда загладишь вину парой подарков, я тебе не шлюха?» чтобы ложиться под кого-то еще и. «Это его любовница», поняла Миродель. «Он привел меня к своей женщине. Перестань валять дурака и принеси кружку воды», воскликнул капитан, схватив Милену за плечи и подтолкнув в сторону потертого старого дивана. Императрица шагнула вперед, не в силах сориентироваться в пространстве, все вокруг словно кружилось. Она едва могла дышать. Сердце стучало, словно тростский барабан, билось, будто муха в паутине. Миродель упала на диван, вновь утирая со лба холодный пот. Ее била дрожь, постепенно сходящая на нет. «Кто она?» — спросила Лапти, вернувшаяся с кружкой воды. Девушка поняла, что в приходе гостей крылась некая тайна, отчего теперь смотрела без отвращения, но с опаской и недовольством. Корсин поднес кружку к Милене, которая начала неаккуратно пить, пролив едва ли не половину. Она, Беза замялся, не зная, как лучше ответить, понимаешь, происходящее сейчас это неправильно, мы оказались вынуждены. Лапти уставилась на него, и ее лицо расслабилось, как у давних жертв, оценивающих угрозы. Внезапно глаза смуглянки широко распахнулись, и вокруг темных радужек образовались блестящие белые кольца. Она вспомнила профиль, виденный на монетах, множество из которых прошло через руки беженки из Раха, сбежавшей от варварской агрессии. Здесь, в Тоскале, Лапти готовилась встретить свою судьбу. Будучи красивой и молодой, она уже примеряла лавры работницы борделя, но жизнь распорядилась иначе, позволив ей встретить и соблазнить самого капитана гвардии Аросхора. О браке, само собой, речи не шло, но Корсин снял ей комнату, оплачивал ее расходы, а также обеспечил быт. Вот уже несколько месяцев они были вместе, и Лапти иногда позволяла себе надеяться, что так будет всегда. Но сейчас, глядя на священную императрицу, уже ни в чем не была уверена. Упав на колени, Лапти потерянным взглядом уставилась на Мирадель. «Милостивая Амма, это же вы, дворец Аросхор», взгляд со стороны. В день штурма дворца, услышав подозрительные звуки, Альтея, поморщившись, покинула свою койку в императорском лазарете, а потом, с трудом двигая ногами, выбралась в коридоры, очень быстро узнав суть происходящего. Людская волна обрушилась на дворцовый район, поднимаясь все выше и выше, вспенивая кровь. Она с грохотом ломала двери. Она с воем бросалась в сомкнутые толпы императорских гвардейцев. Она зажимала набухающие раны, хрюкая и крича. Она падала, умирая, в углах шумных комнат. Супруга принца Финнилана, рыжеволосая Альтея, тихо пробиралась по дворцовым лабиринтам, пользуясь всеми силами своего не до конца восстановленного тела. Она предпочитала прятаться за многочисленными портьерами, колоннами и гобеленами, ползти по узким вентиляционными проходам, подвалам и чердакам. Там, где никто не смог бы заметить ее, женщина наблюдала, как люди рубят друг друга, сражаются, убивая во имя символа и цвета. Она видела, как пламя прыгает от одного украшения к другому. Она наблюдала, как изумленных слуг избивали и как одну кухарку изнасиловали. И казалось чудом, что она до сих пор умудрялась оставаться незамеченной, со стороны наблюдая за героизмом и жестокостью. Никогда еще конец света не был таким веселым. Хоть улыбка Альтеи периодически сменялась оскалом боли, но женщина сдерживалась и продолжала идти. Она прекрасно понимала, чему стала свидетельницей, перевороту, почти безупречному в своем исполнении, падению Аросхора. Альтея знала, что высший жрец будет править империей еще до конца дня, а ее любовница станет либо пленницей, либо беглянкой. Все, что происходит сейчас, следствие моих действий, в этой мысли было какое-то сдавленное ликование, восторг, который временами вырывался из ее легких, таким сильным было это чувство. И казалось, что сам дворец стал еще одной интригой, маленькой деревянной копией, которую она решила сломать и сжечь. Киан Силакви, несмотря на всю свою опасность, был всего лишь еще одним орудием, а она, Альтея, стала здешним богом, встав даже выше Хариса. Ведь кто еще мог управлять чужим высшим жрецом? Струйки дыма вились под сводами, затуманивая позолоченные коридоры. Слуги и нарядные чиновники бежали. Солдаты и тяжелые инсурии сплотились, атаковали и сражались, яркие, как новые украшения. Золото на белых плащах рыцарей веры, алый цвет имперской гвардии. Она наблюдала, как отряд из полусотни бойцов, усиленный тройкой магов, оборонял вестибюль, ведущий в зал для аудиенций. Снова и снова они ломали рыцарей веры, которые нападали на них, убивая так много людей, что те начали использовать мертвые тела своих соратников в качестве импровизированных баррикад. И только когда Фраусгарпсон, приближенный самого Силакви, носящий звание паладина веры, возглавил наступление, охрана была окончательно побеждена. От их готовности умереть у Альтеи перехватило дыхание. Ради нее, поняла она, они пожертвовали собой ради нее и ее семьи. Дураки. Женщина видела, иногда мельком, а порой и более подробно, дюжину таких рукопашных схваток, отдельных очагов насилия, начавшихся во дворе и закончившихся здесь, во дворце. Защитники Аросхора всегда были в меньшинстве, всегда сражались до последнего отчаянного момента. Она слышала проклятия и крики, которыми они обменивались, слышала рыцарей веры, умолявших своих врагов сдаться на их милость, уступить. Слышала имперских гвардейцев, обещавших гибель и проклятие за совершенное врагами предательство. Исследуя нижние помещения дворца, рядом с подвалами, куда и лежал ее путь, под нарастающим потоком битвы, Альтия видела комнаты и коридоры, усеянные мертвецами, и была свидетелем дикости, которая так часто прыгала в пустоту свергнутой власти. Она наблюдала, как один из чиновников Милены, мужчина по имени Элшор, изнасиловал и задушил молодую аристократку, пришедшую на прием, очевидно предполагая, что это преступление будет приписано захватчикам. Также по Росхору вовсю бродили мародеры из воинства Киана, в основном рыцари веры, хотя встречались и иные представители, даже элита, такие как Сионы и Инсурии. Они старались держаться группами, разделяясь с основными силами и распределяясь по залам и помещениям, которые, как они считали, уже были очищены от защитников. Альтия совершенно случайно наткнулась на одного такого бойца, который рылся в комнатах дворцовых придворных, пытаясь отыскать любые ценности. Небольшая горка уже была сложена в центре помещения, но мужчина продолжал. Разорвал пуховый матрас, опрокинул шкаф, выломал крышку маленького ларца. Окна были зашторены, и солдат не спешил их открывать, так что в помещении царил полумрак. Пользуясь этим, Альтия неуловимой тенью, что давалось ей достаточно тяжело, заглянула в дверную щель. Женщина зачарованно наблюдала за происходящим, понимая, что стала свидетельницей алчности в ее чистейшей, самой незамутненной форме. Это выглядело почти как действие ряженого, как будто голодную обезьяну одели в регалии жреца, а затем отправили на поиски добычи для развлечения невидимых хозяев. Еще до того, как Альтия осознала свое намерение, она начала громко всхлипывать, плакать так, как могла бы плакать испуганная знатная дама. Представитель войска противника едва не выпрыгнул из своей кольчуги и накидки, таким сильным было его удивление. Он вертелся из стороны в сторону с затравленным видом. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем он справился со своей тревогой и прислушался, осознав, что слышит женщину, кого-то безобидного. Хитрая улыбка тронула его бороду. «Тихо ты», — протянул он, безошибочно обернувшись к двери. «Ничего тебе не будет». Супруга принца империи продолжала рыдать, издавая тихие, шуршащие звуки подавленной истерики. Лицо женщины болело из-за исказившей его маниакально свирепой усмешки. Солдат направился к дверям, пинком отбросив стул, стоявший у него на пути. «Я тебя не обижу», — облизнулся он, не скрывая дрожь предвкушения в пальцах своих грубых, мозолистых рук. «Давай, иди сюда, Эн, не трогай, не подходи», — взвизгнула рыжеволосая красавица, и ее голос превратился в высокий скулеж. Лицо мужчины вынырнуло прямо перед ней, стоявшей за дверью. От воина несло дешевой выпивкой, и потом тонкое лезвие кинжала воткнулось ровно в зрачок человека. Это было странное и чуточку любопытное ощущение, как будто лопалась шкурка виноградины. Лицо мужчины сжалось от этого вторжения, стало похоже на кулак без пальцев. Он опрокинулся, упал плашмя на спину и дернулся в странной пародии на капризного ребенка. Перед спокойным взглядом больших глаз Альтеи лежал мгновенно умерший воин. Даже недолеченный, она оставалась высшим сионом. Завладев его плащом и кое-какой одеждой, она забрала деньги и маленький мушкет, после чего продолжила путь, спускаясь еще ниже. Вскоре женщина оказалась в подвалах Аросхора, потом казематах, а дальше – старых катакомбах. Она уверенно держала путь все дальше и дальше, спускаясь под землю и находя заброшенные подземные ходы, построенные Десарандисом десятки, если не сотни лет назад. Ведь нет такого замка, у которого бы не имелось тайного хода. Тоскол, взгляд со стороны. Когда Милена проснулась, ей показалось, что все в порядке и что ей достаточно только моргнуть, потянуться и издать утренний стон, дабы призвать своих верных стражей и служанок с их успокаивающей заботой. Но спустя один удар сердца, ужас, истинный ужас жил в ее теле так же, как и в душе. Императрице достаточно было только поднять руки, чтобы вспомнить безумие предыдущих дней. Скованное дыхание, странное несоответствие между движениями и усилиями, как будто ее сухожилия превратились в сухой тростник, а кости – в свинец. Распростершись на чужой узкой кровати, Мирадель стремительно падала в страшные воспоминания, цепляясь за слишком острые мысли слишком холодными пальцами, словно хваталась за лезвие ножей. Гвардия проиграла, муж ее предал. Альтия, Альтия. Она пыталась свернуться калачиком, пыталась заплакать, но слезы и рыдания оказались слишком тяжелыми, чтобы их можно было сдвинуть, настолько хрупким стало все у нее внутри. Вместо них в женщине поселилось какое-то безумное, плавающее беспокойство, и самое большее, что она могла сделать, это размахивать руками и ногами, швырять их туда-сюда, как ненужные вещи, постоянно мешающие самим себе. Но даже это усилие побеждало ее, отчего Милена лежала неподвижно, терзаясь изнутри, как будто была смазанным жиром червем, извивающимся на слишком скользких ветках. «Ваша милость», — прошептал тонкий девичий голос, — «пожалуйста, вы слышите меня?» Женщина открыла глаза и заморгала. Несмотря на то, что слез не было, она ощущала, как зудят распухшие веки. Локти опустилась на колени рядом с кроватью, ее большие глаза округлились от страха, роскошные волосы щекотали запястья императрицы. Дальнее окно сияло белым светом над ее плечом, отражаясь от старых, выцветших стен. «Я собираюсь на эр-рынок», заикаясь, произнесла девушка. «Я всегда хожу туда по утрам, купить свежие. Если не выйду сегодня, будет подозрительно». Она моргнула и застыла на несколько секунд. «Мы ходим группой. Все беженки, которые смогли хоть как-то обустроиться здесь. Но я буду покупать сразу на двоих». Из глаз Локти потекли слезы. «Это вызовет вопросы. Я скажу, что вы, моя подруга из Хингева. Это прибрежный город Врахи. Скажу, что вы обезумели от горя и пока не можете сами позаботиться о себе. Это позволит какое-то время избегать лишних вопросов. А потом Карс что-нибудь придумает. Он поможет нам, вам». Не удостоив ее и словом, Миродель перевернулась на другой бок, уставившись на потрескавшуюся штукатурку на стене. А Локти застыла, но потом кивнула сама себе. «Конечно, ваша милость, я более не побеспокою вас, но, пожалуйста, будьте осторожны. Не подходите к окнам и, если будет возможность, прошу, скрывайте лицо», утерев слезы. Она не стала добавлять, иначе нас всех убьют, но это читалось в ее словах. До обеда Милена находилась в небольшой комнате, рискуя лишь изредка отходить в туалет. Есть ей все еще не хотелось, да и прошедшие через частичные изменения тела хорошо справлялась со стрессом. Императрица дошла до уровня, когда мысли уже попросту отказывались появляться в ее голове. Стоило ей только начать думать, как она упиралась в невидимый тупик, стену, возникающую в сознании. Миродель будто бы выпила несколько бутылок крепкого алкоголя и никак не могла прийти в себя. «Время», — поняла женщина, — «мне нужно время». Вскоре после обеда Локти вернулась. На лице девушки гуляли отголоски страха и настороженности. Мимолетом Милена подумала, что с таким видом смуглянка вызывала даже больше вопросов, чем если бы решила остаться дома. «Я взяла немного мяса», — промямлила она. «Не знаю, что вы едите, ваша милость, но я редко такое беру. В основном овощи, хлеб и рыба. Но для вас». «Ты перестала заикаться», — отметила Миродель. «Хорошо». В тот вечер императрица, не ощутив вкуса слегка подгоревшего мяса, смотрела в щели ставень, наблюдая за жизнью горожан столицы. Она видела, как прямо напротив ее окна, в соседнем четырехэтажном доме, незнакомый мужчина развлекался сразу с двумя девушками, никого не опасаясь и ни от кого не прячась. Их стоны невольно разгорячили женщину, которая ощутила, как внутренняя часть ее бедер стала скользкой. Ей было стыдно, но что-то поделать она не могла. Стресс требовал выхода самым простым и естественным способом. Ночью Милена рыдала, с трудом давя всхлипы в тонкую, пожелтевшую подушку. Она оплакивала потерю своей империи. Следующий день не принес изменений. Грохот и крики улицы проникали сквозь закрытые окна, и можно было легко различить стук по оштукатуренным стенам и по кафельным полам. Какой-то человек заревел над треснутым голосом, хвастаясь целебной силой своего сернистого сидра. Рычала и лаяла собака, очевидно старая и испуганная. Щели ставень освещали скудное убранство. Маленькую посудомойню, таз с водой на деревянном прилавке, стоящие рядом амфоры, полки с глиняной посудой и различные травы, висящие для просушки. В одном углу стояла широкая кровать Локти, рассчитанная на двоих, если не троих человек сразу. Изредка императрица представляла, как Беза зажимал смуглянку на этих простынях, которые становились мокрыми от пота их тел. Узкая койка Милены стояла параллельно кровати Локти, с другой стороны. Проходя мимо, Миродель застала свою соседку полностью обнаженной. Она готовилась к новому выходу на улицу, но почему-то застыла, с тупой обреченностью уставившись куда-то в угол небольшой комнаты. Беглая императрица посмотрела на нее с оцепенелой настойчивостью. Милине была знакома усталость в глазах Лотти, именно так она сама ощущала себя все последние месяцы, словно бессвязный хор, который постоянно звучал внутри головы. Она думает о предательстве, отчего-то решила женщина, прикидывает перспективы этого, несомненно, здравого решения. Ни один мужчина не стоит собственной жизни, ни один не стоит риска оказаться распятой на кресте, в качестве еретика и преступника. Беженка из Раха была сломлена, в этом не было никаких сомнений. Очевидно, что побег и тяжелое плавание не прошло для нее столь уж легко. Скольким Лотти пожертвовала, чтобы добраться до Тоскола, подумала Миродель, сломлена. Императрица видела, как в водянистых глазах смуглянки плавали трещины. Единственный реальный вопрос был один. Как все это случится? Милена понимала, что пережитое не столько отняло у души доверие, достоинство или сострадание, сколько лишило эти слова их общего смысла. Лотти верила в доверие, ревниво оберегала свое достоинство, чувствовала сострадание, но совершенно особенным для нее образом. «Ты в порядке?» – спросила, наконец, Миродель. «Простите, простите, простите!» – воскликнула девушка, вскакивая с постели. Полночи не могла уснуть, все думала о происходящем. «Теперь засыпаю на ходу. Сейчас я оденусь и приготовлю завтрак, а потом пойду на рынок». «Лоаттеи!» – раздался с улицы громкий голос с ощутимым акцентом. Милена сразу опознала выговор их торгового партнера, королевства Рох. Похоже, это были другие беженки, такие же, как и сама смуглокожая соседка императрицы. «Ты сегодня с нами или опять опоздаешь?» «Прихорашивается», — засмеялся другой голос. «Опять ждет своего кавалера. Так, наверное, уже с ним, иначе зачем бы окна закрывать?» — вновь произнесла первая. «Не лезьте не в свое дело», — воскликнула Лотти, открыв окно и выглянув в него как есть, лишь прикрыв грудь рукой. «Идите к черту», а потом снова его затворила. Внизу раздалось хихиканье. В нем чувствовалась заметная зависть к положению Лотти, к ее красоте, к силе, которая стояла за ее мужчиной. Миродель бесчисленное количество раз слышала такой смех, звучащий в свою сторону. Почти в ужасе Лотти объяснила, что обычно она не закрывает окна, как и все остальные в этом довольно бедном районе, чтобы оставаться на виду у других, которые могли бы помочь в случае возникновения опасности или проблем. «Мы здесь, новые люди», — подрагивающим голосом говорила девушка. «Любой стражник может сделать все, что захочет. Пусть Карс потом выпотрошит его, но это будет потом. Сейчас же, пока его нет, безопасность может обеспечиваться лишь другими людьми, теми, кто на одной стороне, что бы ни произошло. Почему Беза не забрал тебя в свой дом?» — поинтересовалась Милена. «То есть я знаю, что он проживает, точнее проживал, в Аросхоре, но он высший сион, капитан гвардии и дворянин. У него точно есть недвижимость в столице. Не хочет вопросов от родственников», — тихо пробормотала Лотти. «Я не пара такому, как он. Мы оба знаем это. Я не могу просто взять и появиться в его жизни, рассчитывая на многое. Любовница, да, но это максимум, на что я могу рассчитывать. Таких, как я, не приводят в приличные места или собственный дом. Нас стесняются, но красота заставляет их возвращаться вновь и вновь. Он дает мне денег и помогает, а я отдаюсь ему со всей страстью, которой могу. Разрешаю делать все, что он захочет, пока не переступает грань, и он это знает. Мы скорее партнеры», — глухо закончила девушка. Миродель внезапно осознала всю невозможность своего положения. Лотти, как и большинство жителей Тоскола, знала всех своих соседей, а они знали ее. Императрица еще со времен своей юности имела понятие о том, как городские жители объединяются в небольшие племена и компании, заботясь друг о друге, завидуя, шпионя и ненавидя. Задумавшись, Милена не сразу осознала, что все еще голая Лотти вновь упала на кровать. Скрестив ноги, она начала тихо плакать, не в силах остановиться. Не раздумывая, Миродель обняла стройные плечи девушки и притянула ее в свои объятия. «Тише», — женщина начала гладить смуглокожую красавицу, — «все хорошо». Отчего-то императрица вспомнила свое тоскливое и бедное детство. Разорившиеся аристократы мало чем отличались от обычных горожан или даже крестьян. Все, что было ценным, оказалось распродано, включая землю и даже свое поместье. Лишь несколько комнат в не слишком хорошем районе города, вот все, что у них осталось. Милена вспомнила, как размышляла о браке, о том, как это случится. Тогда она разрывалась надвое, с одной стороны желая вырваться из порочного круга бедноты и отчаяния, с другой, не желая лишаться своей семьи, испытывая страх перед будущим. Спустя долгие годы, казалось, что она осуществила удачный бросок игральных костей собственной судьбы, но в этот миг, находясь здесь и сейчас, женщина уже не верила в подобное. «Все будет хорошо, Оли, мы справимся», – бездумно шептала Миродель, уткнувшись лицом в макушку локти. Сколько времени они провели в объятиях друг друга. Милена очнулась только на моменте, когда ослепительно белые линии на ставнях побледнели и стали серыми. Она слушала свою юную соседку. Локти не знала своего возраста, только то, что с момента ее расцвета прошло 4 года. Ирония заключалась в том, что еще маленькая и невинная ее выкупили из рабства дикарей Тростца, а потом растили в знатной семье рахского аристократа, в качестве будущей наложницы. Ее хозяин владел поместьями на острове Летний Сад, примыкающему к территории королевства и континенту. Там они зимовали, а также проводили время, когда по городам Раха прокатилась эпидемия мускульной дымки. Локти любила своего хозяина и его неистовство. Очевидно, он был нежным и заботливым человеком, который щедро одаривал ее подарками, чтобы искупить неизбежные травмы, нанесенные девушке во время грубых сайтий. Величайшая катастрофа в жизни Локти случилась в момент вторжения Шаргара, тростского тирана, который объединил бесчисленные кланы кочевников. Армии Раха и их союзников из Данхалфа оказались разбиты, а потом пограничные земли королевства подверглись разграблению. Владелец Локти был убит в этих стычках, а сама девушка, осознав, что теперь ее участь быть выброшенной на улицу, если не задушенной ревнивой супругой хозяина, всегда шипевшей на нее, и это еще вполне приятные перспективы, ибо в первом случае, продав подарки аристократа, она могла бы позволить себе неплохую жизнь, а во втором, хотя бы, обрести быструю смерть. Нет, куда хуже было попасть в рабство варварам Тростца. Локти бежала в порт, где передала почти все, что у нее было, за возможность попросту спастись из захваченной войной страны. Таким образом она и оказалась в Тоскале, почти без денег и перспектив, вместе с тысячами других беженцев, так или иначе покинувшим королевство Рох. Милена поймала себя на том, что слушает ее одновременно с двух точек зрения. Со стороны бедной горожанки, которая почти презрительно относилась к той, кто, будучи простолюдинкой, имела более чем достойные перспективы и умудрилась лишиться их всех до единой, и со стороны императрицы, которая с искренним интересом слушала о нравах внутри страны одного из их ключевых торговых партнеров. При всем при этом Миродель скорее испытывала к Локти жалость, чем гнев или омерзение. Нет, эта смуглокожая красавица не заслужила того, что с ней произошло. А я, спросила Милена саму себя, я заслужила? Последние полчаса пальцы женщины, незаметно от нее, начали все откровеннее гулять по коже Локти, уютно устроившейся в ее объятиях. «Я хочу вам помочь», — воскликнула девушка. «Карс он, я, и не смогла ничего из себя выдавить», чем совершенно не удивила императрицу. Жестокость всегда объяснялась таким образом, ведь жизнь полна страданий и даже простое выживание зачастую казалось необъяснимым риском. Реальная жизнь слишком испорчена, чтобы поддерживать героизм. Миродель попыталась представить, как повела бы себя, ежели будучи юной девчонкой, еще даже не познавшей мужской любви, оказалась бы втянута в историю, когда один из многочисленных на то время друзей попросил приглядеть за да даже не за беглой императрицей, а хотя бы за обычной женщиной, скрывающейся, скажем, от нескольких стражников. Ей хотелось думать, что она была бы бесстрашной и великодушной, но Милена знала, что сделала бы то, чего судьба требует от всех людей, живущих под светом солнца. Предала бы во имя выживания. Лишь Альтея, поняла она, могла бы добиться от нее иного решения. Только любовь. В следующий миг Милена поняла мучения девушки. Локти любила Карсина. Она сделала его суммой своих простых надежд. Будь он просто ее временным любовником, то Локти наверняка дистанцировалась бы и от самой беглой императрицы, и от капитана ее гвардии. Но этого не случилось. Локти любила Безу, и тот знал об этом. Именно поэтому пришел к ней, требуя смертельной милости. Люди погибли, и продолжали погибать, из-за нее, Милены Миродель. С этого момента она осознала, что стала смертельно опасной для любого, кто хотя бы мельком увидел бы ее и не предупредил рыцарей веры. С этого момента она стала самой разыскиваемой беглянкой во всей Малой Гаодии. Ну пожалуйста, воскликнула Локти жалким из-за прорезавшегося акцента голосом. «Ну, Пе, пожалуйста, Бе, благословенная императрица, вы Де должны найти какое-нибудь другое место. Вы не в безопасности здесь. Здесь слишком много людей». Но Милена знала, что Локти не просто просит ее спрятаться в другом месте. Девушка просила ее взять на себя ответственность за отъезд, чтобы спасти ее отношения с Корсином. И если бы не Альтея, находящаяся где-то в Аросхоре и не дающая Мирадель с должным хладнокровием оценивать ситуацию, она бы, вероятнее всего, поступила так, как просила Локти. «Почему?» – спросил мужской голос у них за спиной. Обе женщины ахнули, ведь так увлеклись разговором, что не заметили прихода капитана. Локти тут же натянула на свое голое тело одеяло, будто бы ее нагота являлась чем-то, чего не видел и не трогал хоть кто-то из присутствующих. Между тем Биза стоял у двери, как и прежде закутанный в плащ, и смотрел на Локти с неприкрытым возмущением. Сочетание мрачности и удивления делало его похожим на призрака. «Почему это мы не в безопасности?» — вновь поинтересовался он. Девушка тут же опустила глаза. Видимо, это была привычка, оставшаяся у нее со времени бытия наложницей, предположила Милена. Корсин подошел ближе, яростно сверкая глазами. Половицы скрипели под его сапогами. Девушка продолжала смотреть вниз с покорной неподвижностью. «И почему по дороге сюда ко мне вышли твои соседки?» Пожаловавшись, что я тебя совсем заездил, рявкнул он, а потом сорвал одеяло с Локти, заставив ее дернуться. «Почему ты не поддерживаешь свое обычное поведение? Зачем создаешь эти проблемы? Или ты забыла, что на кону?» Голос его стал тихим, недоверчивым и очень злым. «Карс!» — со слезами на глазах выкрикнула Локти, наконец подняв голову. Удар был внезапным и достаточно сильным, чтобы хрупкая девушка покатилась по широкой кровати. Безрывком поднял ее и прижал к стене, прежде чем Милена успела обрести дар речи, не говоря уже о том, чтобы вскочить на ноги. Смуглянка вцепилась ногтями в руку, сжимавшую ее горло, булькая и захлебываясь собственными слезами и слюной. Капитан гвардии вытащил нож и поднял острие перед ее широко раскрытыми и закатившимися глазами. «Ты будто бы изо всех сил стараешься показать, что здесь творится что-то необычное, странное», — проскрежетал он. «Словно хочешь, чтобы всех нас нашли, раскрыли, а потом бросили в пыточные и на казнь. Если все так, то может мне стоит отправить тебя к Харису прямо сейчас?» Лицо Сиона перекосилось в яростной гримасе. «Стоит ли мне позволить Богу судить тебя такой, какая есть, вонючий, грязный и оскверненный, ибо ты обделалась прямо перед своей императрицей, или все-таки позволить перед этим подмыться?» Мирадель закружила позади него, словно во сне. «С каких пор я стала такой медлительной?» Недоумевала какая-то смутная часть ее души, когда мир стал таким быстрым. Милена подняла ладони и обхватила запястье руки, которой капитан душил девушку. Биза посмотрел на нее, его глаза были дикими, яркими и затуманенными безумием, приводящим в ужас всех женщин. Капитан гвардии моргнул, и она увидела, как он остановил себя, чтобы полностью не скатиться в это смертельное безумие. «Замолчи, Карс», — сказала Мирадель, впервые употребив уменьшительное от его имени, и встретила его изумленный взгляд теплой улыбкой. «Случившееся сегодня, моя вина, твоя благословленная императрица, полнейшая дура». Биза отпустил обнаженную девушку, которая, давясь и рыдая, упала на пол, в лужу собственных нечистот, и сделал шаг назад. Милена нерешительно склонилась над Локти. Ее душа застыла на гудящем пороге сострадания. «Империя и мои близкие», — подумала она, и внутри женщины что-то свернулось в тугой комок. «Нет такого безжалостного врага, как всепрощающая природа. Альтея, вспомни ее. Я, твоя императрица, Локти. Ты хоть понимаешь, что это значит?» Мирадель протянула руку к Корсину и одними глазами указала на его нож. «Его ладони горячие моих», — пришло ей в голову, когда пальцы женщины сомкнулись на теплой коже рукоятки. Даже сквозь слезы во взгляде смуглянки было видно что-то живое и настороженное. Какая-то тревожная живость клубилась в том, как ее зрачки переходили от сверкающего лезвия к глазам Мирадель. Императрица понимала, что, несмотря на свой юный возраст, Локти была полностью сосредоточена на выживании. «Это значит», — сказала Милена, и в ее улыбке было столь же мало тепла, как и в острие ножа, «что твоя жизнь, Локти, принадлежит мне». Девушка сглотнула и кивнула с тем же видом ученой покорности. Мирадель прижала лезвие ножа к мягкому изгибу ее горла. «А твоя душа», — продолжила императрица, принадлежит моему мужу. Спустя час, когда ситуация наконец успешно разрешилась, они сидели в темноте, которую разгоняло лишь пламя свечи, отбрасывая беспорядочные тени сквозь охристый мрак. Силакви наполнил армией жрецов всю столицу, произнес Карсин, в изнеможении откинувшись на спинку потертого дивана. Лакти, теперь уже чистая, одетая и почти до смешного кроткая, сидела на полу, возле его ног, держа чашу с разбавленным вином в очередной позе ритуального раболепия. Милена сидела на краешке своей койки и наблюдала за ними, сгорбившись и упершись локтями в бедра. «Глашатай», — продолжил капитан гвардии, — «ходит в полном боевом облачении, размахивая святыми символами Хариса и сгибаясь в молитвах на каждом углу. В полумраке глаза мужчины впились в миродель, свет свечи отражался на их радужках двумя блестящими белыми точками. Голосом и волей высшего жреца они говорят, что вы сошли с ума, ваша милость, что вы, предали своего мужа». Эти слова выбили ее из колеи, хотя Милена совершенно не удивилась. Киану не нужно быть гением, чтобы понять важность соблюдения видимой законности случившегося переворота. И Беза, и Лакти смотрели на нее в тревожном ожидании, отчего женщине казалось чудом, что она может быть настолько беспомощной в реальности, и все же держать такие души в рабстве, просто потому, что они верили, будто она обладает властью над ними. Так же, как верили бесчисленные тысячи жителей этой страны. Силакви сверг нынешнюю главу империи, ее саму. Теперь высший жрец делал то, что совершил бы абсолютно любой узурпатор, врал. Он должен был дать народу повод продолжать жить по-старому, иначе все сложные механизмы могущественной страны могут остановиться, сломаться. Киану же нужно обратное, точечное изменение, которое не затронет ничего, кроме правящей верхушки. Пастухи должны остаться пасти скот, крестьяне – пахать землю, кузнецы – ковать железо, гильдии, собирать и обучать магов, и дворцовый переворот не должен это поменять. В случившихся событиях и действиях нового временного правителя империи не было ничего сверхординарного, кроме точности и быстроты исполнения, что выгодно выделяли Киана, демонстрируя его выдающиеся способности и острый ум. «Народ никогда ему не поверит», — воскликнул, наконец, Карсин. «Я в этом уверен». Милену захлестнула волна смирения. «Ты ошибаешься», — произнесла она, уткнувшись лбом в ладони. «Все будет именно так». Его история была достаточно проста и правдоподобна. Безумная кровавая императрица окончательно сошла с ума от вседозволенности и собственной жестокости. Высший жрец был вынужден ее остановить. «Как?» — дернулся Беза. «Почему они поверят ему?» Капитан искренне не понимал, но это было нормально. Его не обучали тому, с чем столкнулась Миродель. «Потому что он рассказал свою точку зрения первым», пояснила женщина, и каждый из присутствующих в комнате оказался погружен в последствия этого катастрофического факта. Милена так долго находилась под тенью своего супруга, что со временем переняла часть его привычек, и пусть Десарандес зачастую оставлял ее одну, паттерны его поведения отпечатались в женщине, как оттиск в воске. Если раньше ей не хватало проницательности, то лишь потому, что она так долго занимала центр власти. Ничто так не притупляет внутренний взор, как привычка. Но теперь Силакви уничтожил все, что она знала, и казалось, Миродель могла видеть себя со странной ясностью. Беглая императрица, женщина, потерявшая своего любимого человека, круговорот смятения, отчаяния, ненависти и еще какого-то странного промежуточного состояния, чувство столь же безжалостного, сколь и оцепенелого. Чувство прохождения сквозь все невзгоды, чтобы выжить, ей нужно держать себя в руках, действовать с холодной головой, разумом, а не эмоциями. Это единственное, что остается, поэтому Милена вцепилась в эту идею, словно заблудившийся в пустыне в последний бурдюк воды. «Он называет себя императорским хранителем», — заявил Карсин. Его глаза горели презрением, разочарованием и бессильной яростью. «А что насчет армии?» Услышала Миродель свой вопрос, только боль в горле говорила женщине о его важности. Теперь в Безе было столько же откровенного ужаса, сколько раньше, взволнованной торжественности. Говорят, Касталаринсон, министр военных дел, встречался с ним в центральном храме Хариса, на Аллее жрецов, с неохотой произнес капитан, и этот ублюдок сучий предатель публично склонил колени, признав Силакви. У Милены возникло непреодолимое желание наброситься на кого-нибудь с безумной дикостью, наказать за какую-либо мелочь, как за чудовищную несправедливость, от которой страдала сама. Ей хотелось кричать от властного негодования, осыпать ненавистью и проклятиями своего безмозглого министра, и вообще всех, кто отказался от своей капризной верности. Но вместо этого она поймала себя на том, что смотрит на Лотти, сидевшую на полу, намного ниже Карсина. Девушка бросила на нее быстрый, почти звериный взгляд, но тут же в ужасе отвернулась. Она дрожала, поняла Мирадель. Только ее рука, которую она держала, приняв позу для приема чаши с вином у Бизы, оставалась неподвижной. И святая императрица Малой Гаодии почувствовала вкус чего-то, чего она не ощущала с того безумного дня, когда много лет назад ей сообщили, что собираются отдать ее замуж. Вкус поражения. Глава 9. Когда щиты становятся костылями, а мечи – посохами, сердца многих охватывает смятение. Когда жены становятся добычей, а враги – танами, всякая надежда иссякает. Неизвестный автор, плач по завоеванным. Хак-хак-ахах-арр. Тьфу, сплюнул я тягучую густую слюну, которая повисла тонкой ниткой, провисев так удивительно долго, пока не истончилась до полного обрыва. Голова страшно болела, но не считая этого я чувствовал себя почти-почти нормально. Почти хорошо. Последствия вчерашнего переутомления и магического напряжения, от которого все тело колотило, словно в ознобе, полностью прошло. Ну, вроде как полностью. Надо только привести себя в порядок, умыться, подлечиться и пожрать. Да, хрипло и едва слышно произнес я. Пожрать бы не помешало. В маленькой замковой комнатушке стоял бардак и грязь. Я, как во все последние дни, спал в одежде, которая успела провонять. А еще местами на ней сохранялась кровь со вчерашней бойни и помощи с ранеными. Дерьмо, бросил я, характеризуя сразу все происходящее. Кости ломило, словно меня избивали, но это все последствия физического перенапряжения, ведь пришлось еще и мечом помахать, чем я не занимался уже кучу времени. Ха, похоже, при этом работали какие-то свои, совершенно отдельные мышцы, не участвующие в моей привычной активности. Ибо, так-то, хоть я и был магом, но это отнюдь не значило бренное бездействие и перепоручение всех потребностей на волшебство. О, как бы не так, было бы здорово уметь передвигаться магией и вещи двигать ею же, пробурчал я, а потом поднялся с продавленной кровати. Старый матрас приобрел новые оттенки серого. Я рассмотрел песок и засохшие куски грязи. Интересно, здесь еще остались слуги или мне придется приводить помещение в порядок чисто своими силами? Ну да, люди, еще не завербованные в армию. Конечно, их тут полно, мрачно фыркнул я. Почесав растрепанные, засаленные волосы, мотнул головой и поморщился, ощутив укол боли, вонзившийся в виски. Столкнувшись с дилеммой дальнейших действий, все-таки направился в сторону умывалин, где даже немного поколдовал, подогрев воду до приемлемой температуры. Лишь здесь вспомнил о своих ранах, представляющих из себя множество порезов, синяков, гематом, разбитых костяшках пальцев и отбитого, чудом не сломанного, мизинца на ноге. Значит, не только голова, да, бубнил я, начиная сеанс самолечения. Стук в дверь едва не сбил настрой, ибо уже приступил к процессу, но богатый опыт позволил сдержаться, хоть я и вздрогнул. Причина проста. Работал с головой, а это, сука, максимально рискованно. Особенно когда действуешь сам с собой. Имею в виду, я видел, как повреждения мозга вызывали смену поведения и личности, как нормальные люди превращались в дураков и потом даже маги-целители не могли ничего с этим поделать. И ладно еще когда целитель лечил кого-то другого, совершив ошибку. Он обычно успевал вовремя среагировать и исправить ее, но когда работаешь с самим собой, второго шанса уже может не быть. Во-первых, потому, что любые неправильные изменения мозга легко могут стать фатальными, а во-вторых, из-за шанса резко стать идиотом и уже никогда в жизни не суметь вообще ничего сделать. Моментально закончив и перекрыв канал к измерению магии, я встряхнулся, утер холодный пот со лба и, прикрывшись замызганным полотенцем, которая лежала в условной ванной комнате, по едва успевшей подсохнуть грязи, разбросанным вещам, остаткам еды и собственным плевкам добрался до двери. «Отлично выглядишь, сокрушающий меч», — ехидно произнесла Киллара, оглядев как меня, так и бардак за моей спиной. «Решил провести уборку, подходящее время. Раз уж мы победили имперскую армию, то время новых, не менее эпатажных свершений, очень смешно», — повернулся я спиной, а потом пошлепал обратно. «Проходи, чувствуй себя как дома», — хмыкнул следом. «О, боюсь, это будет сложно сделать», — поморщилась женщина. «Ты бы проветрил хотя бы, что ли? Вот и помоги с этим», — махнул я рукой, бросив полотенце в кучу грязной одежды, а потом вновь направился в ванную. «Только не отвлекай меня несколько минут, я занимаюсь лечением». Ква обернулась Киллера, но комната по-прежнему оставалась пустой. Кто-то рискнул залезть в этот хлев. Не получив ответа, она пожала плечами, а потом добралась до окна, распахнув его и впуская свежий, прохладный и немного сырой осенний воздух. «Пока я долечивал мелкие и не очень травмы, оставшиеся после вчерашнего, а потом наскоро ополаскивался и чистил зубы, отыскав в походной сумке немного мыла, порошка и щетку, женщина, как ни странно, тоже поспособствовала наведению чистоты. Вполголоса ругаясь, она стряхнула мусор со стола, используя лежащую на полу тряпку, коей оказалась запасная простынь. Потом сложила на этот самый стол мою одежду, разбросанную по помещению. Если это все постирать и погладить, то будет достойно», — вздохнула Киллера, кивнув на неаккуратную кучку. «И это прикройся уже, а то все ска и расскажу. Чхикха тут храх сказыв хоть, их слиунхас нхичего не пхла». Полоская горло невнятно ответил я. «Сейчас почищу одежду производственной магией, да прикроюсь, а то грязное надевать не хочу». «Вот уж спасибо», — буркнула она. «Ладно, я, собственно, по делу, видимо столь важному, что можно не спешить», — улыбнулся я. «Или моя компания оказала такой эффект? Не-не, даже возник не у меня неостановимая чесотка в промежности, я бы не решилась удовлетворить ее в этой помойке», — сморщилась женщина. «Как тебе самому не противно, Изин? Вчера не до этого было», — уже без всякой улыбки ответил я. «Пришел и упал. Причем это даже не моя комната, ибо те, вроде как, уже как-то заняты оказались», — пожал я плечами. «Не было никакого желания разбираться. Я, так-то, вообще в замке находиться не должен. Кстати, как ты меня нашла?» «Патруль подсказал», — пожала она плечами. «Но да неважно. Нам дали задание, и ты, Изин, наверное, уже и сам понял, что оказался приписан к черным полосам капитана Маутнера. Так что идешь с нами и далее ночевать уже будешь в известном и заранее указанном месте, дабы не приходилось тратить лишнее время на поиск. А остальной мой отряд?» — спросил я, начиная чистку одежды и обуви, заодно устраняя мелкие дефекты ткани. «Хо!» — Киллера удивленно округлила глаза. «Ты, мать твою, и производственную знаешь? Я ведь уже озвучивал это?» — приподнял я бровь. «Насчет чистки, да», — согласилась женщина. «Но я не думала, что ты настолько талантлив. Стихии, не мое», — признался я. «Нет, как говорится, умею и практикую, но предпочитаю иное». Она молчаливо скрестила руки на груди. «Артефакторика», — продолжил я после небольшой паузы. «Вот что мне действительно нравится», — отстранившись, невольно вздохнул. «Как было бы здорово сохранить свои записи». «Грамотный, значит», — хмыкнула Киллера. «Даже не удивлена, хотя вроде бы Эрмис упоминал, что ты из крестьян». «Мы не всегда общались», — слабо улыбнулся я, на ходу продумывая наиболее удачные варианты ответа. «Нашлось время научиться. Так что там с моим отрядом?» «Ах да», — кивнула женщина. «Как мы могли разлучить вас, особенно тебя со Скай?» — хохотнула она. «Из солдат аналогично, хотя тут предоставит выбор. Все-таки не все из них изначально были воинами. Те, кто захочет, может вернуться к прежней жизни, которая...» — Киллера на миг замялась. — «Будет вполне себе доступна». «Сомнительно», — почесал я подбородок. «Война вроде как», — приподнял палец, — «не закончена, ибо неизвестно, что предпримет империя. Плюс я уже обсуждал с Маутнером будущие перспективы и...» — резко обернулся к женщине. «Как он, кстати?» — «Морду поправили», — пожала она плечами, — «но капитан и раньше красавчиком не был». «Что?» — целители поленились поправить ему форму носа. Хмыкнул я. «Конечно, они ведь из лентяев», — поджала она губы. «Ты поняла меня», — отмахнулся я. «Маутнеру не до конца восстановили лицо или как?» «Залечили раны, вернули глаз», — вздохнула женщина. «Пока что это все. Далее нужно будет обратиться к лекарям повторно, так как на данный момент они перегружены работой. Сам ведь знаешь, говорят, шрамы украшают мужчин». Закончив с комплектом собственной формы, я принялся облачаться, не забыв еще раз почистить ноги, которыми топтался по мусору и грязи. «Ага, слишком красив стал», — ухмыльнулась Киллера. «Скоро сам увидишь. А что за задание?» На миг задумавшись, я сотворил тонкий слой воды, растянув его во весь свой рост. Несколько секунд работы с плотностью и поверхностью позволили организовать не ахти какое зеркало. «Удобно», — подскочила женщина, быстро встав за мной и поправив волосы. «Задание — разведка окрестностей, а потом проверка нескольких лагерей, где ранее размещались имперцы. Туда не должна была достать статуя Сентилы, а потому есть вероятность наткнуться на врага, который не сбежал. Скептично поинтересовался я, подхватив свою сумку и быстро проверив ее наполнение. Понятно, что сбежал, поморщилась Киллара, но проверить нужно. Может, в идеале, сумеем кого-то найти. Кстати, а сбежал, ты в курсе, что та дамочка Сион, которую мы прихватили возле садов, тоже умудрилась скрыться. Прямо из той комнаты из цепей, про которые говорили. Даже высший Сион не порвет, а она что, порвала, удивился я, оглянувшись на женщину. Так считают следователи, пожала она плечами, но история мутная. К тому же, самих цепей не нашли. Ансельма, молодец, подумал я, не стала оставлять улики, забрав и цепи, и напильник. А ведь если бы оставила, могла здорово меня подставить. Вообще, с сестрой бы, по-хорошему, встретиться и пообщаться, но я не знаю, что можно было бы ей сказать. Нечто вроде, да, я решил предать империю и переметнуться к врагу, причем даже не за деньги или что-то подобное, а потому, что там люди получше. С другой стороны, Ансельма в курсе, что свои меня приговорили по сути к казни, растянутой во времени. Выжил бы я, если бы не переметнулся, хер бы его знал. Плевать, больше интересно, что Ансельма решила сделать. Под эффект статуи она точно не попала, ибо на момент ее побега у нас как раз шел бой. Она бы не рискнула лезть туда в такой миг. Значит, отступила куда-то еще, очевидно желая примкнуть к своим позже, но уже не судьба. Что она сделала, куда пошла, и что сталось с отцом и братом? Я старался не думать об этом лишний раз, так как и без того голова вечно была забита множеством самых разных проблем и задач. Лишние туда попросту не впихивались. Вскоре мы уже добрались до внутренних казарм, некогда почти полностью уничтоженных. Сейчас, впрочем, восстановлено было немного, скорее очищено от мусора, которым занималась часть солдат. Не мудрено, узнаю старый армейский принцип, по которому солдат всегда должен быть задолбан, дабы сам не нашел себе какое-то занятие, от которого, по итогу, пострадают все, включая его самого. Неужто и впрямь мирное время? Вполголоса спросил я, на что Киллара лишь задумчиво хмыкнула. У меня была мысль по дороге заглянуть в храм, навестить Скаю и Дунару, но моя спутница справедливо заметила, что меня там тут же и припахают. И не то чтобы я был совсем уж против, но нужно расставлять приоритеты. А я, так-то, в данный момент скорее не целитель, а армейский маг, который должен прикрывать товарищей. Все тяжелые уже или погибли, или исцелены, заметила Киллара. Остальные поправятся и без тебя, разве что, может быть, это займет больше времени. Зато если наш отряд отравится без колдуна, то есть не иллюзорный шанс огрести. И она, конечно же, была права. Капитан, кивнул я Маутнеру, я думал, тебя будет подменять Гаюс. Он же у нас важная птица. Мужчина создавал ощущение, будто бы из любопытства решил заглянуть в печку, как следует там задержавшись. Одна половина его лица имела красноватый и нескладный вид, словно лекарь решил не собирать сломанную кость, а просто заживил все, что имелось прямо вот так, лишь бы кровью не истекал, мог есть, дышать и видеть. Остальное – ерунда. Сидит сейчас, поди, вместе с Хельмудом, да выслушивает, какой молодец. Голос капитана немного изменился, но я не мог понять, вина ли в этом поднятой темы или, может, вчерашние травмы. Не исключаю, что так на него повлияли сразу все произошедшие события. Не теряя времени, он построил взвод. Мало того, для нас выделили лошадей, причем в количестве, достаточном для каждого бойца, плюс несколько запасных. Также среди полос я заметил новые лица. Взамен, очевидно, павшим, но так как плохо знал весь рядовой состав, то лишь принял подобное за факт. Из моих ребят здесь находился лишь Сидрин. Хаэм, я знаю, что со Скайей и Дунарой, но как же Марлис? Умерла, хрипло пояснил лейтенант. Зарубили, коротко дополнил он. Мужчина находился не в лучшем состоянии, а еще я видел грязный бинт, плотно замотанный вокруг его предплечья правой руки. Однако Сидрин не просил лечения, не желал его. Вскоре мы выехали, двинувшись по направлению северо-западного леса Солкас, который тянулся вплоть до Кейсдара. Маутнер разумно полагал, что беглецы должны были отступить именно туда. Лошадь мне попалась норовистая, а опыта верховой езды имелось не так уж много. Со времен получения приставки Анск фамилии, я почти не садился на них. Что же время наверстывать и надеяться, что мы сумеем избежать активной скачки, иначе я попросту свалюсь с нее. Могут, конечно, по западной дороге рвануть, пустился в размышления сержант Лотер, вслух обдумывая следующее действие остатков имперской армии, но это путь в никуда. Домобаса. Зачем это? Что там искать? А что в Киздаре искать? Сапер Грайс решил присоединиться к необъявленному обсуждению. Там их путь дойдет до Монхарбаи, он ухмыльнулся, пустыни Сизиен. Не думаю, что солдаты рискнут туда сунуться без надежного проводника, запаса провизии и пары магов, способных создать воду. За Сизианом Кашмир, включился я. В нем все еще не подавленный мятеж. Имперцев вздернут, если их не будет полноценный легион. Из Монхарба выступил император, произнесла Киллера. Значит, там есть возможность сбежать морем. Десарандес взял 10 тысяч солдат, важно заявил Лотер, следовательно, выгреб все корабли. Оклятые имперские вербовщики забрали обычных жителей, чтобы сотворить свою сраную армию перебежчиков. Пара кораблей небось отыщется, пожал Грайс плечами. Им этого за глаза. И прямым путем в империю, хмыкнула Киллера. Чтобы получить петлю за дезертирство, какое же это дезертирство, удивился я. Армия была разбита, разве не так, ты это Десарандесу скажи, рассмеялась она. Он-то, небось, думал, что дело в шляпе, а ситуация развернулась в обратном направлении. Мы идем в Солкас, оборвал болтовню хмурый Маутнер, а теперь займитесь своими делами. Проезжая мимо холма, полного трупов, каждый, казалось, уставился на них. Несколько тысяч людей, в форме и без, возились с ними, борясь с насекомыми и птицами, раздевая, обыскивая, забирая пригодное снаряжение, обувь, ремни, украшения. Мертвых было так много, что края своеобразного побоища уже подъедались дикими псами, пришедшими на запах крови, который перебивал даже порох. Не знаю, о чем думали остальные, я же размышлял о том, что Харис и Троица явно подрались за такое число душ. Ха, а зачем богам души? Почесав подбородок, я отвернулся, устремив взгляд в прилесок, начинающийся через десяток километров разбитых тысячами ног дорог. О, а это что, остовы пушек, кони ведь не пройдут? Спросил я Варсгала, ближайшего ко мне солдата. Старый смуглокожий ветеран молчаливо посмотрел на меня. Угу, коротко ответил он. Так мы что, спешимся и пойдем пешком? Уже более точно поинтересовался я. Угу, вновь кивнул мужчина. А в чем смысл? Нахмурился я. Возможно, лучше будет скакать вдоль леса, угу, сказал Варсгал. Ах ты, ублюдок, прищурился я, а потом отвернулся. Ветеран добился своего, а по лесу мы все-таки направились верхом, правда держались в той части, где лошади вполне себе могли проехать. Вскоре выяснилась и причина столь странной охоты. Трофейные артефакты поиска, которые в свое время изготавливал еще я. Старый знакомый стеклянный шар, наполненный водой, внутри которого висела стрелка-указатель. Все расписано рунами. Цель задавалась мысленно, после чего указывала на ближайшего в радиусе действия, подходящего под запрос. В данный момент она держалась неподвижно, но стоило лишь нам пересечь определенную черту,